Может и так, не стал спорить Морганте. Но разве ты станешь со мной спорить, что на твоей совести грехов больше, чем на руках палача из Ливорна, что держит в страхе все Тосканское побережье? Удар был явно ниже пояса. Впрочем, я уже усвоил, что в этом времени всем измерялось обилием грехов. Но в отличие от местного люда, я не воспринимал это с должной серьезностью. Поэтому практически сразу ответил: «Обязательно обращусь к вам за индулгенция один, как только выберусь из этих застенок». Прикрыв глаза, карлик ничего не ответил, лишь улыбка стала еще шире. Он ждал от меня следующего шага, и я не стал его разочаровывать. В моей руке возник рубиновый стилет. Я приблизился к карлику и приставил лезвие к его шее. «А может быть, мне прихватить тебя с собой? Как думаешь, сколько можно сторговать за рыжую голову?» «Никакого страха. Уж, я бы почувствовал, поверьте. А здесь ноль эмоций, и такой же пустой ответ. Даже если ты получишь сальдо, то не продешевишь». Убрав лезвие, я выругался сквозь зубы. Карлик меня переиграл, причем по всем статьям. В этот самый момент каменные стены содрогнулись. И я, наконец, заметил в глазах карлика волнение. Он вскочил со своего места и ринулся к выходу, но не успел достичь лаза, как ударная волна отбросила его обратно. Огромные стеллажи покачнулись, сверху посыпались древние манускрипты и фолианты. Часть из них преградили путь к отступлению. Я попытался в одиночку освободить проход, но ничего не вышло. Тогда я покосился на пришедшего в себя Мавра. Надо отдать должное, темнокожий быстро сориентировался и кинулся мне на помощь. Но даже вдвоем не смогли справиться с массивным дубовым каркасом. Обернувшись, я нашел взглядом Морганте и прокричал: «Здесь есть темный ход». Карлик не успел ответить. Новая волна сотрясла все вокруг. Он опять упал на каменный пол. Возможно, его острый ум и мог решить множество задач, зато ужасная неуклюжесть делал беспомощным в подобной ситуации. Я оказался с ним рядом и задал вопрос немного иначе. «Как выбраться?» Морганте часто закивал. Мы оказались у противоположной стены, где располагалась вытяжка. Карлик перевернул подсвечник. Послышался знакомый щелчок тайного замка. Поток воздуха выстрелил вверх клубы пыли, каменная платформа медленно отъехала в сторону. Видимо, этим тайным ходом монахи не пользовались очень давно. Вырвав факел из кованого зажима, я указал Мавру на его приятеля. Если хочет его спасти, то придется тащить на себе. Потому как я спину надрывать, точно не буду. Темнокожий монах понял меня без лишних слов. Кивнул и подхватил приятеля, что оказался под каменной плитой уст истины и еще подавал признаки жизни. Мы стали медленно спускаться по ступеням вниз. В темноте, среди шороха мышей и шарканья шагов, был слышен тихий голос Морганте. Как мне показалось, он молился. Вряд ли о спасении собственной души. Скорее всего, он пытался выменить у Всевышнего помощь в спасении обители. «Ты оказался сущим дьяволом, сеньор Морана», — внезапно произнес карлик. Я усмехнулся. «Уж, поверьте, я тут ни при чем. Хотелось бы, но факты говорят сами за себя», — осторожно начал карлик, а потом тихо добавил. «Я осведомлен, Монара, что наш мир является для вас чужим». Фехтмастер вышел на внутренний двор, постоял в центре тренировочной площадки. Сегодня он был здесь абсолютно один, никаких учеников или случайных сеньоров, решивших взять несколько уроков фехтования. Он долгое время стоял в гордом одиночестве, погруженный в свои мысли. Звали маэстро Липодарди. Он был основателем Болонской школы фехтования. «Сегодня не лучший день для смерти», — тихо изрек маэстро. «Но другого у меня нет и уже не будет». Он резко взмахнул мечом и остался доволен. Идеальное оружие для сегодняшней схватки. Принцип учения его школы был очень прост. Болонцы считали, что самый лучший удар – это колющий удар, самый быстрый из всего арсенала. Добавить к этому маятниковый ход ногами, когда двигаешься в сторону и на противника, а потом наносишь вкручивающий удар противнику, и ты непобедим. С обороной тоже все просто. Главное – успеть среагировать на вынимание руки. Противник делает движение, обороняющийся атакует. Вот и вся наука. Научись основами, и через пару недель ты мастер. Липа улыбнулся. Как прост мир и наука, которую изучают в его школе. Но как быть, если противник не человек? Какие приемы действуют тогда? Как обороняться, когда противник атакует без устали? Или знает все твои слабые места? Улыбка стала грустной. Погладив седую клиновидную бородку, маэстро решил немного размяться. Он совершил финденте-десценденте, нисходящий удар, 10 раз, затем с гуалембрата-асценденте, восходящий. Он быстро перемещался по площадке, словно кружился в изящном танце, но при этом лезвие разило невидимого противника. Дыхание было ровным, на висках ни единой капли усталости. В свои 40 ли помог дать фору десятку новобранцев из местной стражи. Но дуэль с демоном – это совсем не то, что гонять перепуганных юнцов. Один индульгенция, от латинского индульгентия, милость, прощение, полное или частичное освобождение верующего от наказания и, соответственно, от искупительного действия или покаяния за грехи. Глава 8. Заговор. Распахнув окно, Катерина вдохнула свежий ночной воздух, наполненный нежным ароматом жасмина, закрыла глаза и устало опустила голову. Ее терзали сомнения и неуверенность. Смелый план, который казался таким простым в начале, теперь летел в тартарары, не оставив для ее семьи шанса на спасение. Из коридора донесли тяжелые шаги, в дверь осторожно постучали. «Входите», — произнесла Катерина, намеренно не произнеся имени. В ее родном поместье было слишком много соглядатаев, которые могли услышать то, что не предназначалось для их ушей. В комнате возникла высокая плечистая фигура. Мужчина скинул капюшон и медленно приблизился к хозяйке. Дождался, пока она обернется, и протянул ей запечатанный темной сургучевой печатью конверт. «Тебя кто-то видел?» — поинтересовалась Катерина. «Никто». «Хорошо». Катерина быстро вскрыла послание и впилась глазами в содержимое письма. «Документы на арест вашего отца уже одобрены его высокопреосвященством и ждут своего часа. Его святейшество Александр VI настроен решительно, и королевский престол поддерживает его во всем. Посему прошу поторопиться и осуществить задуманное. С Божьей помощью, мы должны избавить святой престол Петра от дьявольского присутствия. С надеждой и молитвой, ваш скромный доброжелатель». Руки Катерины дрогнули. Если бы она могла что-то изменить, поторопить время и расставить все фигуры на доске в нужном порядке. Но окружающий мир, словно специально был настроен против нее. «Оставьте меня одну», — попросила девушка. Слуга поклонился и быстро покинул комнату. «Ничего не получится, все напрасно», — сказала Катерина, обратившись к темноте. И та ей ответила. Голос мужчины был низким и певучим. «Не отчаивайся, дитя мое, у нас еще есть шанс. Скажи, есть ли весточки от пришельца?» Катерина вздрогнула и резко обернулась. От стены отделилась тень, и к ней подошел невысокий плечистый человек. Свет луны осветил седые волосы и аккуратную бороду с налетом седины. Его морщинистое лицо казалось измученным. Усталый взгляд, тяжелое дыхание, на правой щеке глубокий старый шрам. «Все еще никаких вестей, но мои люди уверены, что пришелец не справится со своей задачей. Узники Черной Розы навсегда остаются в Черной Розе. Кажется, так выразился Лавкач, когда мы пытались прибегнуть к помощи гильдии воров. И все-таки ты продолжаешь верить», — произнес мужчина. Катерина грустно улыбнулась. «Это единственное, что мне остается. Тогда молись за него, и Господь внемлет твоим молитвам». Взгляд девушки изменился. Казалось, что она услышала в свой адрес некую насмешку. «Молиться за Марана не шутишь ли ты надо мной, дядя?» Но мужчина выглядел вполне серьезно. Нахмурив лоб, он помял переносицу и, выждав время, все-таки решил объяснить смысл сказанного. «Мы не знаем, что за сила приводит в наш мир пришельцев, но я уверен, что в ней есть нечто божественное. Верь, и судьба благоволит нашим смелым планам». Мы спускались все ниже, пока не достигли узкого коридора, который уводил нас подальше от святой обители. Карлик остановился и, вытянув руку, в которой держал факел, наконец, спросил: «Скажи, кто вторгся в нашу обитель?» Я лишь пожал плечами. «Мне это неизвестно». «Не ври, пришелец», — недовольно скривился Морганте. «Я знаю, что сам сатана обрушил на нас свою бесчисленную армию». Тяжело вздохнув, я вновь пожал плечами. «Испугался раскрыть замысел своего хозяина?» — предположил карлик. «Нет». «Тогда в чем причина?» Опустив голову, я оскалился и прошептал: «Потому что я и есть дьявол». Карлик явно не ожидал такого ответа. Дрожащая рука потянулась к деревянному кресту на шее. Свет факела вырвал из тьмы испуганный взгляд одного из желтоглазых мавров. Второй все еще висел его на плече, уже не подавая признаков жизни. «Я не верю тебе», — ответил Морганте. «Дело твое, но наступит время, и твоя вера пошатнется», — сказал я и двинулся в темноту. «Мне надоело бороться с этими ярыми фанатиками, и я решил изменить тактику». Именно по этой причине карлик услышал то, что хотел услышать. Мы осторожно пробирались вперед. Узкий подземный коридор казался бесконечным. Вскоре, Послышался протяжный кашель Мавра. Я обернулся и увидел, что силы монаха на исходе. Опустив бесчувственное тело на землю, он пытался тащить его волоком, но каждый шаг давался ему с большим трудом. Но, как мне казалось, желание спасти собрата было абсолютно бесполезно. Лишенный руки служитель ордена потерял слишком много крови. «Оставь его», — внезапно приказал Марганте. Монах остановился, немного подумал, а потом резко замотал головой. «Его земной путь окончен. Господь уже держит душу нашего брата в своих руках», — тяжело вздохнув, карлик был само спокойствие. Тогда монах указал Марганте на его пояс, где висела кожаная сумка с изображением креста и двух ангелов. Скорее всего, там хранилось Святое Писание или иная церковная книга. У нас нет времени отпускать ему грехи. Поняв, о чем идет речь, воспротивился Марганте. Господь всемогущ, и не оставит своего слугу без должного покаяния. Но монах настойчиво покачал головой. При этом он не произнес ни слова. Неужели тоже без языка? Мимоходом подумал я. Потом Мавр указал на меня, и его лицо окрасилось злой гримасой. Не тебе решать судьбу пришельца. Строго заметил карлик, это его вина, он, враг, он, зло, он, сатана. Белые зубы Мавра обнажились в грозном оскале. Он попытался двинуться в мою сторону, но карлик остановил его. Крохотная ладонь уперлась в область живота, и я заметил призрачное свечение, которое вспыхнуло на одежде монаха. А дальше произошло невероятное, тело Мавра дрогнуло, словно его пробил электрический разряд. Он сделал шаг назад и смиренно опустил голову, признав превосходство Низкогрослова. Марганте разразился протяжным кашлем, а затем перекрестил тело монаха, что лежало на земле. Раненый все еще дышал, но делал это с большим усилием. Карлик коротко бросил: «Идемте дальше, дело не в трусости и не в человеческой слабости. Взвешенные решения принимаются по иным причинам, под влиянием сугубо внешних факторов». Я поддерживал Марганте, прекрасно понимая, что лишняя обуза помешает нам спасти собственные жизни, и у меня не было ни единого угрызения совести. Естественный отбор есть не только у животных, но и у людей. Дальше стало идти только тяжелее, воздуха практически не хватало. Подвал ушел вниз, погрузив нас по колено в воду. На узких выступах проявились крысы и прочая живность, а я никак не мог взять в толк, откуда они здесь, чем тут можно поживиться. Но потом все прояснилось. Прямо в стене обнаружились углубления, в которых лежали человеческие останки, и таких ячеек было превеликое множество. Остановившись, карлик провел факелом и замер, уставившись на открытые могилы найденного некрополя. «Да видать, давно вы сюда не заглядывали», — с определенным сарказмом произнес я. Марганте наградил меня презрительным взглядом. «Кощунство — это грех», — напомнил он. «Не предать покойника земле, тоже», — парировал я. «Ты настоящий грешник Марана, мне не нравится эта кличка, лучше все-таки Труффальдина», напомнил я. «Ты можешь примерить на себя бесчисленное множество имен, но для меня ты был, есть и будешь сатаной, и никем другим», прорычал карлик. Я рассмеялся ему в лицо. Наверное, не стоило этого делать, потому что Мавр, стоявший позади меня, испуганно попятился назад и, схватившись за череп, обрушил на себя древние мощи. Еще одно доказательство того, что страх рождается в нашей голове, а не снаружи. «Осторожнее», — предупредил Марганте. «Нам еще предстоит отыскать среди них праведников». Я искренне удивился. «Интересно, как вы это будете делать?» «Цвет. Что значит цвет?» «Не понял я». Факел приблизился к останкам, карлик указала на один из черепов. «По цвету костей можно определить, насколько грешную жизнь вел служитель ордена. Чем чернее цвет, тем дольше кости должны оставаться в подвалах. А если цвет белый или бледно-желтый, то греха на умершем совсем немного. Таких братьев мы переносим в костницу, часовню у врат в обитель. А что означает зеленый?» Поинтересовался я, указав на одну из ячеек. Останки были грязными, поросшими темной плесенью. Поморщившись, Марганте посмотрел в мою сторону и сукоризной произнес: «А таких, как этот, забирают твои собратья и жарят на огненных кострах, пока те не раскаются в содеянном». Я улыбнулся, а у карлика имелось чувство юмора. Дорога вывела нас в огромную пещеру, где располагалось подземное озеро. Факел стал медленно затухать и окончательно потух. Монах чиркнул камнями, искры посыпались на факел, зародилось пламя, которое тут же потухло. Перекрестившись, Мавр собрался повторить попытку, но я перехватил его руку, сделал глубокий вздох. «Не делай этого, опасность». «Хочешь оставить нас в кромешной темноте?» — возмутился карлик. «Не хочу, чтобы мы все отправились к праотцам». Карлик нахмурился и приказал. «Говори, чувствуешь кисловатый запах? Так пахнет углекислый газ, он и тушит факел. Если мы разожжем пламя, может произойти взрыв. Химическая реакция». Ответом было молчание. Служители ордена явно не понимали, о чем я говорю, и пришлось вновь прибегнуть к военной хитрости. Хотел сказать, проклятие, оно сработает, если мы не потушим свет. Пройти можно только в полной темноте, и нам надо торопиться. Концентрация проклятия в этом месте может привести к смерти. Взгляд карлика сделался задумчивым. Он посмотрел на кресало, взял в руки камень и металлическую пластину ударил. Искры возникли и тут же исчезли в темноте. «Ты боишься за свою жизнь, а не за наши», — предположил карлик. «Да какая разница? Хотите оставаться, оставайтесь». А я поплыл к выходу, возмутился я и стал быстро раздеваться, чувствуя, как ком стал в горле. Из-за скопления углекислого газа в пещере катастрофически не хватало воздуха. Огненный круг, который нарисовал на пыльной площадке фехтовальщик, стал быстро разрастаться. Пламя темного цвета окрасилось золотом, словно дьявольское око один. Рука стала потной, а сердце ускорило свой ритм. Липа опустил лезвие. Нет смысла в стойке, ожидая противника. Для предстоящей схватки лучше сэкономить силы. Через минуту из пустоты возникла огромная когтистая лапа, шипастое тело и ужасная кровожадная морда. На лице Липа возникла долгожданная улыбка. Ожидание сражения хуже, чем смертельная рана на поле боя. «Рад приветствовать тебя, враг», — произнес маэстро заученную фразу. Демон прорычал. «Смертный, прекрасно». Покинув портал, демон встал на четыре лапы, словно фарнесский бык 2, и принялся рвать лапами землю. Исход не сулил маэстро ничего хорошего и скорее всего был схож с судьбой Дирки. Но воин избавил себя от дрянных мыслей. Липа принял позицию бык, направление меча вверх и в сторону, а острие немного кверху в лицо оппонента. Демон взревел и ринулся в атаку. Бой, лишь мгновение. Выпад, всего лишь удар сердца. Так учили в Болонской школе. Основа основ. И неважно, кто твой противник, человек или верный слуга сатаны. Огромная лапа совершила полукруг, а лезвие движения снизу вверх. Обманный маневр, который способен сделать только истинный мастер. Липа оттачивал свое умение долгие 20 лет, все ради сегодняшнего дня. Между ними образовалась дальняя дистанция. Два шага и противник будет на расстоянии вытянутой руки. Но маэстро не торопился атаковать. Он знал, что демон уже пробрался в его голову и прикоснулся к его знаниям. А значит, надо действовать нестандартно, по-новому. Липа медленно перешел в стойку глупец, опустил острие и руки вниз, выставив лезвие перед собой. Из такой стойки контратаковать крайне неудобно, потому что открыта грудь и голова фехтовальщика. Возможно, именно это избило демона с толку. Он стал медленно смещаться в бок, прижав голову к земле. Он тяжело дышал, обжигая человека огненным взглядом. Липа прищурился и стал медленно поднимать лезвие вверх. Демон остановился, слегка подался вперед. Опять смена стойки, на этот раз еще более открытая. Проще было бы откинуть меч и остаться безоружным. «Ну давай, иди сюда. Посмотрим, кто кого», — направил мысль своему противнику маэстро. С огромных клыков капала слюна, хрустели кости, смертная плоть давила на демона. Как бы он хотел избавиться от кожи, мышц и костей, освободившись от всего того, что его сковывало, но в материальном мире действовали свои правила. Не став больше медлить, демон атаковал вновь. Сместившись в сторону, Липа присел на одно колено, прокрутившись на месте. Демон оказался на противоположной стороне и издал грозный рык. Лезвие уткнулось в землю, маэстро уперся о рукоять, медленно встал на ноги. Ладонью левой руки он заслонил рану на боку. Острый коготь потустороннего зверя все-таки добрался до него. Впрочем, у демона обнаружилась рана. Верхняя лапа кровоточила густой темной кровью. «Тебе не справиться со мной, живые мощи». «Уверен?» — поинтересовался маэстро. «Уверен». С губ Липа сорвался едва уловимый шепот. Он использовал последний козырь в рукаве. Демон фыркнул и бесцеремонно полез человеку в голову. Помысли, знания, нити, за которые можно дергать, как марионетку. Но на этот раз у него ничего не вышло. Он уперся в защитную стену. Только сейчас демон понял, что просчитался. Его заманили в капкан и сцапали, как бездушного зверя. Демон взревел, но было уже поздно. Стальные оковы веры крепко держали его гнилую душу. И у чудовища не осталось выбора. Он зашел слишком далеко. Липа резко изменил стойку на свою любимую крыша. Подняв руки вверх, маэстро сделал решительный шаг вперед, лезвие взмыло над головой. Демон осклабился, его сегодняшний визит в мир смертных был слишком коротким, но это лишь сегодня. Теперь Липа был защищен от проказ потустороннего существа и не собирался отсиживаться в обороне. Болонская система подразумевала простой и открытый бой. И неважно, кто перед тобой, человек или забредший в мир людей демон. Один в данном случае идет речь о сравнении с солнечным затмением. Два казнь Дирки. Братья привязали Дирку к рогам разъяренного быка, который разорвал ее на куски. Глава 9. Глава 9. Знамение. Последнее из монахов, что встал на защиту обители, пал в неравной схватке с непобедимым захватчиком. Зал, где проводили ритуал очищения, был усеян трупами. Служители ордена лежали в неестественных позах, утопая в собственной крови. Жизнь теплилась лишь в главе ордена отец Пиот. Неведомая сила приковала его к стене и распяла, слово Сына Божьего. Существо, что вторглось в обитель, сидело на алтаре и скучающим взором взирало на пленника. «Изыди!» Сорвалось с губ настоятеля. «А разве это что-то изменит?» — прошипел гость. Он снял широкополую шляпу и небрежно бросил ее на пол. Его лицо напоминало переплетенных змей. На самом деле это были корни, тонкие, шелушащиеся, словно кожа во время линьки, но главным оставался безучастный взгляд. Желтые бездушные глаза имели черную радужку. «Ты истинное зло!» — прохрипел настоятель. Он был слишком высок и худощав, а в своем незавидном положении казался еще длиннее, словно струна, готовая порваться в любой момент. Только на струне можно играть, а вот настоятель отказывался подчиняться опасному гостю. «Где пришелец-пленник?» — уже в сотый раз повторило существо. «Изыди!» «Зачем он вам?» «Он рожден не этим миром», — произнесло существо. «Изыди, упрямец!» Существо покинуло алтарь и направилось вдоль стены, где красовались разноцветные витражные стекла. Остановился возле первого, немного постоял, двинулся ко второму, но и тут не задержался. По всей видимости, библейские истории ему были не по вкусу. А вот напротив последнего он замер и долго вглядывался в рисунок. Сюжет витража был неоднозначен. Люди стояли на колени и возносили молитвы к горе, на которую с небес не сходил яркий свет, а в лесах, меж гор, виднелись кошмарные дьявольские образы. Зло застыло в страхе перед приходом нового мессии. Тонкие корни со скрипом разошлись в кошмарной улыбке, занимающей большую часть лица. Люди слишком наивны, чтобы мыслить более иными величинами. А еще они безумно упрямы, что в очередной раз подтвердил настоятель местного ордена. Небыстрой походкой существо вернулось обратно к пленнику. «Ты подумал?» — поинтересовалось оно. «Да». «И твой ответ?» «Я не служу злу». Гость покачал головой. «А где ты видишь зло, служитель бесполезных булыжников?» «Ты, слепец. Я пришел избавить вас от демона, что попал в ваши застенки по ошибке. Он, а не я, служит нечистому». На измученном лице возникло сомнение, но все еще крепкая вера продолжала отрицать очевидное. Поэтому гость продолжил. «Меня не остановила намоленная земля, святое оружие и даже могущество вашего бога. Я беспрепятственно миновал запретную черту и оказался здесь, перед тобой. Скажи, разве зло способно на такое?» Голова отца Пиата безвольно повисла на тонкой шее. Казалось, он лишился последних сил. Но это было не так. Он еще раз внимательно взглянул на коварного убийцу. «Ты не получишь ни меня, ни его». «Уверен?» Гость изменился, его тело сделалось широким, раздутым, словно у паука. Возникли тонкие лапки, на которых он быстро подполз к стене, а потом вверх. Оказавшись возле распятого настоятеля, плетеный человек вытянул шею и уставился на отца Пиата. «Меня ничто не остановит». Пленник хотел что-то ответить, раскрыл рот, но в ту же секунду туда устремилась лапа паука. Выпучив глаза, священник безвольно наблюдал за тем, как корни оплетают его тело, проникая внутрь. Тощее тело выгнулось, послышался неприятный хруст костей. Ритуальный зал наполнился криком отчаяния и боли, но помешать внутренним изменениям был уже не в силах. Жилы рвались, кожа трещала по швам, корни вырвали внутренности, вставая на свободное место, скручиваясь змеями. Священник дал слабину и поплатился за это. Правая рука священника провернулась против оси, локтевой сустав хрустнул, высвободив запястье. То же самое произошло со второй рукой. Кукловод, что управлял куклой не с помощью, а изнутри, делал первые шаги. Спрыгнув вниз, отец Пиот вытянул руки вперед, скривил шею, выпрямил ее. Существу, что находился внутри настоятеля, будто было тесно, и он привыкал к новой оболочке. Сделал шаг, второй, неумело покрутился на месте, ища равновесие. Подошел к одной из статуй, что украшала зал, довольный собой осклабился. С пьедестала на него взирал Александр Римский, один в тоге и легких доспехах, в его руке был щит и длинное копье. Пётр с легкостью вырвал оружие из мраморных рук, обломал древко и, облокотившись на него, как на клюку, хромая, направился к выходу. Тела монах указывали ему направление путеводной кровавой линией. Он покинул каменные своды, вышел к воротам и покинул обитель. У пустынного тракта его ждал человек. Отец Пётр подошел к хозяину, поклонился и тихо произнес: «Ему удалось уйти». «Мне это известно», — ответил Верона. «Я чувствую его след». «Тогда зачем тянешь время? Моя служба вскоре иссякнет. Новая луна зародится через 3 дня, и тогда я покину пределы вашего мира». «Значит, у тебя 3 дня. Ты должен привести мне голову этого пришельца. Большего от тебя не требуется». 3 дня, — повторил отец Пиот. «Да, Альбера, и я жду результата, а не оправдания». Верона извлек из рукава ветвь, на которой имелось 3 зеленых листа, и продемонстрировал его существу. Лицо настоятеля изменилось. Нахмурившись, он печально вздохнул и отступил. «Твое дитя будет предано огню, если я не получу желаемое. Надеюсь, мы поняли друг друга». Рот наставника скривился и начал растягиваться. Уголки рта разошлись максимально, насколько это было возможно. Зрелище было не из приятных, но на инквизитора это не произвело должного впечатления. Тогда существо, что сидело внутри отца Пиота, приложило еще усилий. Послышался неприятный звук. Кожа лопнула, и на ней возникли темные трещины, словно на глиняном горшке, что упал на землю. Теперь рот настоятеля превратился в ужасную пасть с торчащими из нее острыми клыками, а взгляд выражал безумие, присущее затворникам замка в Вольтере. Изнутри вырвался длинный змеиный язык. На лице Верона не дрогнул ни единый мускул. Он продолжал равнодушно взирать на бесполезные попытки существа вызвать в нем хоть немного страха. Клацнули челюсти. Еще раз. На коже Пиота выступ кровавый румянец. Существо пристально вгляделось в глаза инквизитора, узрев там свое отражение. Пасть тут же исчезла. Рот превратился в тонкую линию. А лицо стало прежним, человеческим, без налета на внутреннего кукловода. «Вот и замечательно», — констатировал Верона, и, убрав росток обратно в рукав, добавил: «Думаю, ты меня понял. Действуй, пока твоя оболочка не истлела. У тебя ровно 3 дня. Запомнил? 3. И, развернувшись, отправился вниз по дороге, где его ждала темная карета с серебристыми узорами дикого плюща. Демон лежал ничком, широко раскинув лапы. Маэстро подошел к нему осторожно, не торопясь, выставил лезвие и осторожно ткнул мечом могучую спину чудовища. Тело не отреагировало. Тогда Липа надавил на навершие, лезвие легко проткнуло плоть. Демон даже не шелохнулся. Значит, сущностью отправилась обратно в низший мир. Убрав оружие в ножны, Липа извлек Мицалуну, округлый нож с 2 лезвиями и ручками с обеих сторон лезвия, прочитал короткую молитву и, перевернув тело на грудь, принялся разделывать тушу. Хорошо, что схватка происходила на тренировочной площадке, меньше посторонних глаз. Тем более, что действие явно не для слабонервных. Липа представил себя, окруженного толпой зевак, гулой сотни вопросов, и недовольно сплюнул на землю. Надо торопиться, пока тело не охватило темное пламя. Слезу он отыскал на месте печени. Крохотный кровавый алмаз, являющийся душой демона. Так считали демоноборцы, а вот святая инквизиция считала иначе. Ватикан нарек слезу проклятием небесным и нещадно карал тех, кто наделял свое оружие этим ужасным оберегом. Слезы имели разный оттенок, от темно-синего до ярко-желтого. Гладкий камень овальной формы, защищающий владельца от темных сил. Только вот добыть так трофей было под силу лучшим танцорам со шпагой. Но в данном случае Ли постарался не для себя. Его оружие уже имело достаточно оберегов, чтобы противостоять демону высшего порядка, а может быть, даже приближенному. Зато у его ученика оружие было пустым. Поэтому маэстро и осмелился вызвать на бой рогатого. Он ожидал увидеть, что темное, угловатое, но среди смоляной грязи что-то яркое ударило в глаза. Маэстро протер камень, полил на него водой и обомлел. Такой чистоты он еще никогда не видел. Идеальная прозрачность, сравнимая с алмазом. Правда, любоваться слезой у него времени не было. Он сунул находку в сумму и направился к коню, что ожидал его у ворот. Когда Липа покидал школу Дарди, тело демона опоясал черный круг, и грубая кожа начала тлеть, словно береста. Мир людей избавлялся от следов потустороннего присутствия. Пришедшие из-за чужих пределов обязаны туда вернуться, как говаривал маэстро Ахилл. Покинув Болонью, Липа за день добрался до таверны «Приют негодяев», где его ожидал ученик. Внутри было душно от табачного дыма и потных тел, но маэстро выходил из простолюдинов и привык к подобным прелестям. Зато ученик явно испытывал дискомфорт. Устроившись в уголке, он недовольно смотрел по сторонам, даже не притронувшись к еде. «Долго ожидаешь?» Молодой парень, субтильный, но жилистый, недовольно зыркнул на учителя. Широкие скулы, острый нос, он напоминал хищную птицу. Стреножил коня к обедне, снял комнату на постоялом дворе и сразу сюда. «Не такое уж долгое страдание», — улыбнулся Липа. Ученик всплеснул руками, схватил кружку и опрокинул ее в рот. «Завтра ты пройдешь посвящение», — предупредил маэстро. Услышав слова учителя, Джузеппе едва не поперхнулся. Отставив кружку, он выпучил глаза и дрожащим голосом спросил: «Она у вас?» «Не здесь», — цыкнул на него маэстро. На стол упало несколько монет. Липа указал ученику на дверь и быстро покинул таверну. У коновязи он остановился, раскурил трубку и ощутил ужасную слабость в мышцах. Остаточная реакция организма, потусторонний довольно часто забирает с собой часть сил победителя. «Учитель», — Джузип посмотрел на маэстро с волнением. «Вы как?» Липа прислонил руку к бинтам, что скрывали свежую рану. На ладони осталась кровавая отметина. Ему стоило отлежаться хотя бы несколько дней, но дела не требовали отлагательств. «Когда ты покидал дом, ты оставил закладную?» «Оставил у стражей», — кивнул ученик. «А что танцоры?» «Они были заняты другим. В дом стали съезжаться посланник с дальних застав». «Хорошо». Ученик и учитель направились вниз по улицу вдоль невысоких каменных домов, возле которых толпились торговцы под соломенными навесами. Спустившись к мосту, Липа резко повернул вправо, в противоположную от постоялого двора сторону. «Что случилось?» – взволновался Джузеппе. Маэстро нахмурился. «За нами хвост, не оборачивайся. Дойдем до развилки, беги вверх, сделай круг, но ко двору не ходи, жди меня у моста. А если не оторвусь?» – поинтересовался ученик. «Я ведь могу объявить дуэль?» «Нет». «А что же мне тогда делать?» В голосе парня сквозило разочарование. «Бежать. Но куда?» «По кругу, по кругу. Пока твоему преследователю это не надоест», — пояснил Липа. «Считай это урок на выносливость». «Но маэстро», — взмолился ученик, — «не перечь». «Я понял. Бегу, делаю круг, пока мой преследователь не закинет язык на плечо». Липа улыбнулся. «Хорошее сравнение. А можно вопрос?» «Попробуй». «Зачем все это?» «Мне нужно время». «Но для чего?» На лице ученика застыло недоумение. «Поговорить с главным». Джузеппе хихикнул. «Простите, но с чего вы решили, что он не побежит следом за мной?» «Учителя не бегают», — коротко бросил учитель и толкнул Джузеппе в плечо. Это был сигнал, и ученик не спеша кинулся вверх по улице, заставив преследователей разделиться. Двое остались на месте, а следом за Джузеппе отправился один. Что ж, расклад неплохой. Липа прогулочным шагом прошел вперед и попытался затеряться в толпе на часовой площади. Поднявшись по ступеням заброшенного храма старых богов, маэстро спрятался за пузатой колонной и проследил за соглядатаями. Они потеряли его из поля зрения. Один, то, что казался выше, был одного возраста с Липа и не имел на голове волос, замер и стал внимательно осматривать площадь. А второй, рыжий, невысокий крепыш, указал на рыбацкие ряды и, не дожидаясь одобрения, исчез в толпе. «Отлично», — решил для себя маэстро и извлек из голенища крохотный Фузетта-2. «В ближнем бою он незаменим». Впрочем, Липа не был уверен, что ему придется сражаться. Пару ответов на вопросы, и от соглядатая можно избавляться. Один укол и рваная рана ему обеспечена. Через час он просто умрет от потери крови. Лысый не стал дожидаться своего напарника, а развернулся и направился в обратную сторону. Теперь можно было действовать. Поменявшись местами, Липа сделался преследователем. Лысый дошел до моста и не стал задерживаться, а прошел дальше и стал медленно взбираться на бугор к новым виноградникам. Ускорив шаг, маэстро обогнал повозку, сблизился с Согладеем и, схватив того за руку, потянул в сторону. Даже если кто-то сторонний стал свидетелем этого движения, то наверняка решил, что стал свидетелем обычной ссоры. Оказавшись в небольшой роще, Липа прижал стилет к шее Согладея, второй рукой прижал того к дереву. «Отвечай, кто таков и кто приказал?» Лысый даже не сопротивлялся. Он внимательно посмотрел на маэстро сверху вниз и расплылся в елейной улыбке. «Ну, здравствуй, мастер», — произнес соглядатый. Недовольство на лице Липа усилилось. «Отвечай, какого именно ответа ты от меня ждешь? Кто таков твой враг? Кто приказал? У моего повелителя много имен, но для тебя я припас самое привычное. Сатана, кто твой вечный враг, но мой отец?» Голос Лысого изменился. Он оскалился, клацнул ровными белыми зубами, что ли повидя только у благородных сеньор и приближенных королевы. Такого ответа маэстро не ожидал. Он ослабил хватку, опустил стилет, сделал шаг назад. Освободившись, Лысый отряхнул свои свободные одежды, поправил амулеты, что висели на его могучей шее, и протянул демоноборцу руку. «Меня зовут Ами. Мой хозяин просил передать тебе знамение. Один воин, мученик, почитаемый в Италии, отказался приносить жертву языческим богам. Два стилета, которые использовали морские бомбардиры». Глава 10. Глава 10. Мастерство. В лицо ударил яркий солнечный свет. Я повалился на каменную твердь, откинул голову и закашлял. Карлик оказался рядом, присел и, прищурившись, уставился куда-то вдаль. Немного помолчал, а потом спросил: «Зачем тебе наши души?» Вопрос меня нисколько не удивил. Я уже привык к тому, что все вокруг меня считают посланником сатаны. Поэтому, не став мудрить, я просто пошутил: «Соберу сотню и получу повышение». «Забавно», — сказал Морганте. «Еще не видел ни одного Марана, кто пытался шутить в моем присутствии. А ты первый, кто понял, что я шучу». После этого я протянул карлику руку, желая попрощаться. Но он наградил меня удивленным взглядом. Наша партия продолжилась. И на этот раз уже он сделал очередной ход. Мавр схватил меня за кисть, и пока я успел среагировать, защелкнул на ней ржавые оковы. На плечи мгновенно навалилась ужасная слабость. Я упал на одно колено и тяжело вздохнул. «Ну что, демон, от истины никуда не денешься», — победоносно заявил Морганте. Я попытался встать, но у меня не получилось. Тем временем Мавр оголился по пояс и освободился от огромного креста, что носил на груди. Одержался он за счет огромных цепей на плечах и опоясывал его вокруг живота. «Это вериги святого Петра», — объяснил карлик. «Чистой душе они помогают, а вот темную сковывают и клюют, словно дятел, избавляющий дерево от паразитов». Я гневно выругался, но улыбка на лице Морганте стала только шире. «Вот ты и проявил свою суть, волк в овечьей шкуре. Мавр начал закреплять вериги на моем теле, а я не мог сопротивляться». Подойдя ближе, карлик с интересом посмотрел на татуировку на моей ключице. «Китобой держит в руке гарпун, а волна скрывает огромного кракена. Ты вселился в тело моряка?» Опустив низко голову, я покачал головой. Тело перестало меня слушаться. Ноги дрожали, а перед глазами все плыло. Тяжело дыша, я еще раз выругался и посмотрел на служителя ордена. «А ругаешься ты как портовая шлюха», — заметил карлик. «Наступит время, и ругаться придется тебе», — ответил я. Морганте улыбнулся и перекрестил меня. «Учись смирению, дьявольское отродье, но не будет никогда на земле власти твоего господина». Мавр помог мне подняться и подставил свое плечо. Мы двинулись медленно, впереди шел карлик, а мы следом. Но самое удивительное, что двигались мы в противоположную сторону от обители Черной Розы, которая сейчас захлебывалась в клубах густого дыма. «Куда вы меня ведете?» — продолжил я беседу через какое-то время. Карлик шмыгнул носом. «Да большая ли разница?» «Праздное любопытство», — ответил я. «Мы движемся в Вальтерру. Мне название города ничего не сказало, зато Мавр, знающий явно больше меня, заметно побледнел». «И что же там настолько ужасно?» — уточнил я. Мавр испуганно уставился на карлика, но тот не дал монаху говорить, а продолжил рассказ сам. «Вальтерра — особое место. Тебе известно, что там казнили Стригу Арадию, первую ведьму на земле. После долгих поисков ее предали огню на глазах у тысячи горожан. К сожалению, избавившись от болезни, мы не победили эпидемию, и зараза распространилась по всей Италии. С того самого дня и по всей Тоскане появились ведьмы и их последовательницы. До недавних пор Вальтерра считалась проклятым местом, но великий приорат лет 10 назад устроил настоящую битву с мерзкими наследниками этрусков, которые являлись основателями первых поселений. «Город настолько старый», — удивился я. «Он старше самой Римской империи», — перебил меня Морганте. Я немного замедлил шаг, чтобы передохнуть и сэкономить силы. Карлик не обратил на это никакого внимания, но Мавр недовольно толкнул меня в спину, заставив вернуться к привычному шагу. «Теперь Вальтерра — это сердце святого ордена. Там проводят самые громкие процессы над слугами сатаны. Господь милостив и он поможет нам совершить этот сложный путь, от огня к истинному отмщению. Я уже вижу, как тебя подвешивают на позорном столбе, а потом разрывают тело на части. А как же огонь очищения, уточнил я, улыбаясь. Будет и праведное пламя. Уж поверь мне, кивнул Морганте, мы искупим вину, что сами привели на святую гору такое великое зло. Я так понимаю, ты сейчас обо мне? Морганте не стал отвечать, он уже привык к моим выходкам и просто перестал на них реагировать. Впрочем, и мне этот разговор стал бесполезен. Лезть в богадельню, где сжигают всех без разбора, я не собирался. Вопрос только, как этого избежать? Подняв руки, я уставился на кандалы и цепи. На запястьях появились красные отметины, а в местах соприкосновения с металлом даже кровавые отметины. В божественное наказание я, конечно, не верил, и бесконечные уличения меня в связях с сатаной мне тоже были неинтересны. Скорее всего, вериги были обработаны специальным составом, нечто вроде слабого яда. Слышал я про служителей божьих, что занимались самобичеванием, так что вполне возможно, что, зная это, карлик специально все подстроил. Для него я враг веры таким останусь. Спустившись вниз с холма, мы оказались у широкого тракта. Объявив привал, Морганте омыл лицо водой из ближайшего ручья. Я тоже решил утолить жажду, но Мавр, схватив цепь, прижал ее к земле, заставив меня уткнуться лицом в землю. Из глубины леса, куда уходил извилистый путь, отчетливо послышался топот копыт, а через минуту показались всадники в темных дорожных плащах. Запрокинув голову вверх, Морганте выставил руки и произнес короткую молитву. Он был уверен, что сам Господь направил ему на помощь этих случайных путников. Катерине не спалось. Не дожидаясь рассвета, она покинула постель и осторожно, на носочках, подошла к двери. Затаила дыхание, прислушалась. Обычно в коридоре дежурил Тизана, человек начальника охраны. Но Катерина знала, что последний не отличается преданностью ее семье. Именно он привел в их поместье Верону с его головорезами, и ей ничего не грозит, пока она является заложницей в стенах родного дома. Но как только отца предадут справедливому суду, она станет разменной монетой, и за ее жизнь не дадут и ломаного гроша. Вернувшись к кровати, Катерина достала кинжал, подаренный ей дядей, и вернулась к двери. Она прекрасно умела обращаться с оружием, и готова была пустить его в ход. Слегка приоткрыв дверь, наследница рода Висконти осмотрела коридор. Никого. Очень подозрительно. Тизара не спускал с нее глаз, а значит, мог специально скрыть свое присутствие. Дядя просил ее запастись терпением, но она не могла усидеть на месте, считая, что понапрасну тратит время. А что если пришелец не сможет добыть нерукотворный стилет, или его убьют? Что тогда, начинать все заново? А если она не успеет и казнь состоится раньше времени? Смирение, оно поможет в любой беде, говорили ей старшие наставника. Да что они об этом знают? Когда в дом постучалась беда, нельзя медлить, доверившись Божьей воле. Мысли буквально разрывали ее на части. Дядя приказал ждать. Но чего или кого? Какой удобный случай должен помочь Катерине покинуть родные стены и вырваться из ловушки, в которую ее заточил Верона? Девушка замерла в сомнениях, а потом резко открыла створки плотинного шкафа и быстро облачилась в одежду для верховой езды. Рубаха, узкая куртка, мужские штаны, камзолы и высокие сапоги. Затем перчатки, пояс с портупеей и шпажными ножнами, она взяла в руку, но обнажать оружие не стала. Сейчас или никогда, воодушевила себя Катерина и покинула комнату, где прожила последние 15 лет. В коридоре было светло, лунный свет падал косыми лучами, отражая квадраты ставень на полу. Паркет был дорогой, старый и обладал изумительным скрипом. Поэтому Катерина начала двигаться осторожно, точно зная, на какую плитку лучше не наступать. Она готовила побег не первый день и изучила дом так досконально, как это только позволило ей любопытство. Вниз по лестнице Катерина спускаться не стала, открыла дверь, ведущую на крохотный балкон, перепрыгнула через ограничения и, повиснув на руках, спрыгнула вниз. Стараясь не издать ни звука, она прижалась к стене, осторожно выглянула из-за укрытия. В нижней зале горел свет, слышались мужские голоса, незнакомые лица, скорее всего наемники, люди, которых пригласил на службу Тизана. Один дежурит у окна, остальные за большим столом. Судя по развязному виду, пьют вино. С одной стороны, это хорошо. Рассеянное внимание поможет ей пробраться на конюшню незамеченной. А с другой, в таком состоянии людей часто тянет на обдуманные поступки. А вдруг они захотят проверить, на месте ли пленница, и тогда пропажа обнаружится раньше положенного. Катерина уже собиралась перебежать через двор, когда к дому подъехал всадник. Невысокий, плечистый с огромными ручищами, Катерина сразу узнала Тизана. А это плохо, даже очень плохо. Такого поворота событий девушка не ожидала. Тизан спешился и быстрым шагом направился в зал. Внутри началась суета. Послышались крики, битая посуда. Потом все затихло. Нагоняй получился резким и, к сожалению, для Катерины действенным. Черные тени, словно тараканы, разбежались в стороны. Двое направил к воротам, а еще двое наверх. «Теперь меня точно схватится», — догадалась Катерина. Но обратной дороги у нее не было. Если схватит сейчас, то сразу же запихнут в подвал, а оттуда уж точно ей не выбраться. Выждав немного времени, девушка стала пробираться к конюшне. Сейчас стоило молиться лишь о том, чтобы ее конь не подал голос, почуяв хозяйку. Катерине повезло, она беспрепятственно пробралась к загону, вывела Бриза и тихо прошептала ему на ухо: «Тише, спокойно, сейчас мы отправимся в путешествие». Конь мотнул головой, согласившись с хозяйкой. Катерина накинула седло, затянула ремни, сбрую и осторожно стала выводить его наружу. Но фортуна, на которую часто сетовали неудачники, в этот миг повернулась к ней спиной. У ворот непонятно откуда очутился один из наемников Тизана. Притаившись у двери, он справлял малую нужду, напевая веселую песенку. Забыв слова, мужчина перешел на свист. Прижав морду коня к себе, Катерина попятилась назад и уперлась в сток сена. Бриз заволновался, ударил копытом, и как девушка не пыталась его усмирить, все-таки привлек внимание мужчины. Тот зашел внутрь, с его уст сорвалось: «Мерде, один», а уже через секунду он обнажил шпагу. Катерина не стала мириться с обстоятельствами и быстро приняла боевую стойку. «Маленькая мишка», — улыбнулся наемник. «Желаешь поиграть?» — девушка не ответила. В отличие от противника она относился к предстоящей схватке серьезно, как учил ее маэстро Липа. Обнажив кривые зубы, мужчина жадно облизнулся, но атаковать не стал, видимо, считая девушку слишком уж легкой добычей. Мужчина выставил вперед шпагу и сделал шаг вперед, близко поставив заднюю ногу к передней. Слишком неуклюжий, такого ударь в плечо и он не удержит равновесие. Катерина отступила. Атаковать первым номером она не планировала. Резкий выпад заставил девушку обороняться. Удар, защита, шаг, отступ, и вновь пауза. Шпаги, зазвенев, скрестились. Мужчина оскалился, вытер рукавом пот. Ни одна из его атак не достигла цели, а он, по всей видимости, рассчитывал на более легкий исход. На этот раз наемник атаковал более открыто, дерзко, не экономя силы. Размах, укол, и вновь глухая защита. Девушка оборонялась безукоризненно, и, как показалось мужчине, играючи. У противника нарастала злость, а Катерина продолжала сохранять невероятное спокойствие. И что удивляло противника, ни одной контратаки. Что это страх, неопытность? Мужчина расценил это по-своему. Девушке просто везет. При этом он совершенно не учел тот факт, что техника фехтования у нее была на высоте. Оказавшись в противоположной части конюшни, Катерина сделала резкое движение вправо и оказалась на улице. Ее план удался, она умудрилась увести противника подальше от противоположных глаз. Теперь их дуэль могли видеть лишь сторонние зеваки, а никак не пособники Тизана. Открытое пространство. Противник перед тобой как на ладони. Катерина прищурилась, оценила ситуацию и начала танцевать. Французская школа фехтования казалась примитивной и однообразной, а девушка умела импровизировать. Поэтому она решила атаковать не прямо, а постоянно смещаясь то в одну, то в другую сторону. Быстрые движения застали мужчину врасплох. Явно из бывших гвардейцев он обладал небольшим запасом техники. Простые рубленые приемы, никакого изящества. Укол, защита, защита, защита. Буквально за несколько минут расстановка сил изменилась. Теперь уже девушка атаковала, осторожно, разнообразно, а противник тяжело дышал, пытаясь уклониться от очередного выпада. Мужчина сделал шаг назад, отклонил шпагу в сторону, чем незамедлительно воспользовалась Катерина. Она высвободила свою шпагу, сделала выпад, и острие коснулось плеча противника. Тот стиснул зубы, но остался стоять на ногах. Рана была еще не столь опасна и позволяла продолжать поединок. Только вот Катерина уже почувствовала вкус крови. Она, словно кобра, продолжала с упорством искать брешь в защите противника, и через пару секунд ей вновь сопутствовала удача. На этот раз плечо было поражено чуть ниже первого укола, лицо противника побледнело, и он заметно пошатнулся. С каждым вздохом он теперь терял в два раза больше крови. Правда, противник, словно этого не замечал, от него послышался голос, мол, это ерунда. Потом он немного потоптался на месте и смело пошел в атаку. Липа называл эти отчаянные поступки «ловлей блох». Когда заранее знаешь, что противник пойдет на отчаянный шаг, достаточно выставить острие, и он сам будет нанизан на нее, как на вертел. Катерина никогда не практиковала подобную тактику, но не доверять маэстро у нее оснований не было. Мужчина охнул, ругнулся на французском и медленно осел на землю. Катерина минуту стояла над ним, ожидая, что ей придется продолжить поединок, но этого не потребовалось. Послышался протяжный хрип, скорее всего из-за пробитого легкого, и противник замолчал. Девушка убивала впервые. В мыслях она, конечно, представляла свою первую настоящую схватку, но даже помыслить не могла, что внутри возникнет опустошение. Она раздосадованно всхлипнула и разжала эфес, шпага упала на землю. Почему она это сделала? Наверное, она хотела всего лишь ранить мужчину, чтобы обездвижить. Но голос внутри твердил совсем другое. Если ты хочешь выжить в этом мире, тебе придется убивать. И делать это много-много раз. Полумер в достижении цели быть не может. А это уже были слова ее дяди кардинала Манчини. Из оцепенения Катерину вывел бриз. Он ткнулся мордой в ее спину и указал на седло. Пора отправляться в путешествие. Утерев слезу, девушка бросила прощальный взгляд на поместье ее родителей, подобрала шпагу и с легкостью запрыгнула в седло. Начало было положено. Один французское, черт, глава 11, охотники. Прислонившись к дереву, я откинул голову и уставился на окруживших меня людей. Чем-то происходящее со мной напоминало контактный зоопарк. Меня показывали, будто диковинную зверюшку и даже пытались потрогать, тыкнув пальцем. Хотя чего я ожидал от конечной временной точки, обозначенной как «длительная эпоха средневековью». Зрелища здесь стояли во главе любого события. «Ты уверен, что это демон?» — внезапно поинтересовался один из смотрящих. Здоровяк с огромной бородой и растрепанными волосами походил на викинга, только вместо топора у него имелся короткий меч и пара ножей на широком поясе. «Вериги святого Петра не способны врать», — уверил его карлик. «Вериги, может, и не врут, но так ли он ценен, как ты говоришь, крохотный монах?» — поинтересовался второй, что был всего на полголовы выше Марганти. Служитель Черной Розы ничего не ответил, а затем, немного помедлив, уставился на татуировки, что покрывали обе кисти охотника. Среди расплывшихся узоров угадывался грозный лик быка и перекрещенные клинки. «Орден жертвоприношения?» — поинтересовался карлик. Бородач недоверчиво скрестил руки на груди, насупил брови и недовольно хмыкнул. «И что с того, сколько стоят ваши услуги?» — поинтересовался Марганти. «Предлагай. Мы хотим, чтобы вы сопроводили нас до Вольтеры, но служба ваша будет направлена не на внешнюю опасность, а на внутреннюю. Перс монаха уперся в меня. Неужто твой грязный лицей не сдюжит с одним плененным демоном?» — бородач кинул на мавра оценивающий взгляд. «Я же говорил, тут особый случай», — ответил Марганти. Взгляд здоровяка соскользнул с монаха в мою сторону. Я отсалютовал в ответ. Можно было, конечно, и послать их куда подальше, но это лишь прибывало очков в моем дьявольском рейтинге. А если быть до конца откровенным, мне нравилось поведение Марганти. Достойный противник. Не стал таиться, а в открытую обозначил правила игры. Интересно, с какой целью он это сделал? Хочет узнать, на что я способен? Нет, это маловероятно. Тогда что, неужели и впрямь опасается, что я сбегу раньше, чем они достигнут ворот города правосудия? Цена? — внезапно прохрипел наемник. Карлик помедлил, а потом снял с мизинца оловянный перстень с темно-красным камнем и протянул его бородачу. Как по мне, вознаграждение было не столь велико. Впрочем, наемник не стал воротить нос и, приняв награду, небрежно сунул ее в наплечную сумку. «Еще столько же, как прибудем в город», — добавил наемник. Марганти скривился. Цена явно показалась ему высокой, но торговаться в его положении было бессмысленно, поэтому он тяжело вздохнул и коротко кивнул в ответ. «Но смотри, монах, ежели обманешь, найду тебя и скормлю твой лживый язык свиньям», — не унимался наемник, — «а потом заклеймлю в слуги. Будет у меня собственный катыш на побегушках». Я заметил, как напрягся мавр, и, кажется, потянулся пальцами к рукаву. Интересно, что у него там, метательные ножи, или что-то посерьезней, но строгий взгляд Маргнати предостерег монаха от необдуманных поступков. Хорошо, что этого не заметил наемник, иначе сделка бы точно сорвалась, превратившись в потасовку. Хотя мне это было бы только на руку. Бородач сплюснул себе под ноги еще раз, и внезапно его грозный вид сменился. Он расплылся в добродушной улыбке и, засмеявшись, хлопнул карлика по плечу. «Да будет тебе, коротыш, не кривись, поможем мы тебе. Если Курт взял оплату, значит, исполнит, что запечатал», и протянул Марганте руку. Карлик не стал тянуть и скрепил договор рукопожатием. После этого бородач продолжил: «Никуда не денется твой Марана, доставим в целости и сохранности, а если будет брыкаться, так скрутим, что станет молить нечистого о спасении». «В путь», — произнес карлик, указав на повозку. Сооружение на деревянной платформе называли ловчее. Ближняя часть кибитка была пригодная для проживания, а задняя, клетка из металлических прутьев, была предназначена для перевозки ведьм. Когда ловчие въезжали в город или селение, клетку накрывали брезентом, чтобы посторонний люд не глазел на дочерей сатаны. Вериги с меня так и не сняли, при этом избавив от передвижения на своих двоих. И на этом спасибо. Трое стражей устроились на облучке, а Мавр и Марганти чуть поодаль, ближе к клетке. Ударив тощих кобыл по хребтине, Курт привел повозку в движение, положив начало нашему долгому пути в саму преисподнюю. «Мерзкий ублюдок», — внезапно процедил сквозь зубы Марганти. Я сразу понял, о ком идет речь, но решил подбодрить монаха. «Коротыш — это не обидно, а вот полурослик». Впрочем, смысл моих слов так и остался для Марганти загадкой. «Да что ты знаешь об унижении, Маране?» — нахмурился карлик, и стало понятно, что я задел его за живое. Опустив голову, он закрыл глаза и тихо зашептал слова молитвы, но голос его дрогнул, и несколько последних фраз карлик буквально прорычал, словно загнанный зверь. Его лицо побагровело, тело затряслось, а руки грозно сжались в кулаки. «А во, полегче», — хохотнул я, — «а то ненароком сердечный приступ схлопочешь». «Ты очень хитер и изворотлив, демон», — прошептал Марганте, — «но вера моя, надежная опора, уверен». Не без иронии уточнил я: «Лукавый помогает тебе видеть нас насквозь, помогает искушать, вызывать ненависть, терпеть боль и испытывать страх. Только со мной это не пройдет. Для меня прошлое осталось в прошлом, и оно больше не имеет надо мной власти». «Прошлое?» — не понял я. «Ты знаешь, кто такие компрача?» Я пожал плечами. «Карлики — ходовой товар, при любом дворе, а также у знатных домов. Их покупают, продают, меняю, будто тряпичных кукол. Но на всех уродцев, как правило, не хватит. Для этого и необходимы торговцы компрача. Они не только продают, но и производят ходовой товар». «Производит? Что значит «производит»?» Не понял я. «Конечно, в моем, 22 веке, существует генная, биоэмбрионная инженерия и прочие науки, способные с легкостью менять ДНК человека. Но, черт возьми, как в средние века можно превратить здорового младенца в карлика?»